Глава 7. Я намеревался описать вам вечер, ночь и утро Холмса и Джеймса в Нью-Йорке, но не нашел никаких записей о том, где они остановились. Документально подтверждено, что они оба прошли таможню примерно в 7 вечера четверга 23 марта 1893 года. Холмс по норвежскому паспорту Я Сигерсона, Джеймс под собственным именем. Но дальше их следы теряются. Судя по диалогу, который, как мне известно, произошел между ними на следующий день в поезде, они, вероятно, не обедали вместе и даже остановились в разных гостиницах. Скорее всего, они вообще не разговаривали после разъяснения Холмса у борта французского парохода «Париж», когда тот швартовался к причалу. Я предполагал, что они сели на Вашингтонский поезд, отходящий с расположенного неподалеку центрального вокзала. Но выяснилось, что Холмс, который взял на себя все путевые хлопоты, купил им билеты на колониальный экспресс «Бостон-Вашингтон», находящийся в совместном владении Пенсильванской и Нью-Йоркской железнодорожной компании и Ньюпортской железнодорожной компании. Однако в 1893 году колониальный экспресс не проходил через Манхэттен, маршрут изменят лишь после гибели «Титаника» в 1912. А значит, Холмсу и Джеймсу пришлось встать очень рано и отправиться на пароме в Джерси-Сити, чтобы сесть на поезд там. Колониальный экспресс, идущий через Филадельфию и Балтимор, был самым быстрым, но далеко не самым удобным для постояльцев манхэттенских гостиниц. Мне удалось подтвердить, что Джеймс и впрямь отправил Джону Хэю короткую телеграмму из Марселя, в которой сообщил лишь, что возвращается в Америку по личному делу, пожалуйста, не говорите никому, кроме, может быть, Генри А. Указал примерное время прибытия в Вашингтон и добавил, что вместе с норвежским исследователем, моим новым знакомцем и временным попутчиком, остановится в вашингтонской гостинице. В Нью-Йорке он получил от Хэя телеграмму следующего содержания. «Чепуха!» — восклицательный знак. «Вы, ваш норвежский друг, должны остановиться у нас, ТЧК. Мы с Кларой настаиваем, ТЧК. Место, ЗПТ еды, ЗПТ вина и разговоров хватит на всех, ТЧК. Адамс сейчас в отъезде, ЗПТ, но будет очень рад узнать, ЗПТ, что вы заглянули на родину. ТЧК. По удивительному совпадению, в воскресенье вечером у нас обедает дипломатический атташе Оскара II, ЗПТ, короля Швеции и Норвегии, ТЧК. Нам всем не терпится увидеть вашего отважного друга-исследователя. Восклицательный знак. Джеймс показал Холмсу телеграмму по пути к парому и не смог сдержать мрачной усмешки. «Небольшое затруднение, а?» «Какое затруднение, мой дорогой Джеймс?» — спросил Холмс, когда они ждали посадки на паром. «Включает ли образ господина Яна Сигерсона умение говорить на норвежском, как на родном?» — ехидно полюбопытствовал Джеймс. «Быть может, вам лучше остановиться в вашингтонской гостинице, с Хэем и Адамсом видеться лишь изредка, а в воскресенье вечером сказаться больным?» «Чепуха!» — с улыбкой возразил Холмс. «Остановиться у Хэев — большое преимущество. Вы сказали, их и Генри Адамса дома стоят близко?» «По соседству и примыкают один к другому», — ответил Джеймс, — «как Швеция и Норвегия». «Отлично», — сказал Холмс. «А представитель Оскара II, короля Швеции и Норвегии, в воскресенье вечером пусть выкручивается, как знает». На билетах значилось «Первый класс», но купе в поезде не было. По счастью, вагон первого класса в пятницу оказался полупустым, так что Холмс с Джеймсом, сидящие через проход, могли, наклонившись друг к другу, разговаривать неслышно для других пассажиров. Джеймс также отметил, что отвратительная американская привычка к слюноизвержению, если не исчезла совсем, то пошла на убыль. Бурых табачных пятен стало куда меньше, чем в начале 80-х, и красная ковровая дорожка посередине вагона первого класса выглядела не так гадко, как многие ковры 10 лет назад. Тогда, в 1883-м, Джеймс решил, что никогда больше не будет жить в Америке, а, возможно, не вернется туда даже на время, хотя бы из-за этих повсеместных плевков. «Расскажите мне о пяти сердцах», — потребовал Холмс, когда они проехали Филадельфию. Для этого разговора сыщик пересел и теперь был неприятно близко, практически колени в колени к Джеймсу, сидящему лицом по ходу движения. Холмс опирался на североевропейскую прогулочную трость, и Джеймс пожалел, что не взял свою в вагон. Она служила бы дополнительным барьером. Он крепко упер ладони в колени, словно отгораживаясь от собеседника, и сказал: «На самом деле их кружок звался не «Пять сердец», а «Пятерка сердец». В таком случае расскажите мне о «Пятерке сердец», — настаивал Холмс. «На самом деле это был салон Кловер Адамс», — ответил Джеймс. «Надо добавить, уникальный в своем роде американский салон». «Чем именно уникальный?» Джеймс на секунду задумался, пытаясь сообразить, что имел в виду. «В отличие от множества салонов, которые я видел в Италии и Франции, его объединяющим началом были не люди искусства и даже не центральная триада салонов — деньги, слава и принадлежность к аристократии, хотя всего перечисленного Адамсом было не занимать». «Вот как?» — удивился Холмс. «Я думал, в Соединенных Штатах Америки нет аристократии». Джеймс улыбнулся, почти жалея младшего собеседника. Холмс как-то упомянул, что в апреле ему исполнится 39, и писатель, которому в скорости предстояло отметить полувековой юбилей, чувствовал себя несравненно мудрее и старше. «В каждом обществе есть своя аристократия, мистер Сигерсон. Основанная, если не на родовитости, то на деньгах. Если не на деньгах, то на власти. И так далее». «Но разве Генри Адамс не принадлежит к правящей вашингтонской аристократии?» Джеймс нахмурился. «Неужто этот несносный сыщик его провоцирует? Притворяется настолько дремучим?» Однако после секундного раздумья писатель решил, что нет, Холмс просто наивен. «Генри Адамс — внук одного американского президента и правнук другого. И то, и другое, разумеется, по отцовской линии. Но никогда не занимал какого-либо политического поста. Да, он богат. Да, Нис Кловер были влиятельнейшими общественными фигурами в первой половине 80-х. Однако, принадлежа к тому, что французский философ или Джефферсон назвали бы природной аристократией, Адамс никогда не обладал политической властью как таковой, да помилуйте. Он начинал как гарвардский профессор». Холмс кивнул. «Давайте вернемся к миссис Адамс. Опишите мне покойную Кловер как можно более кратко и емко». Джеймс почувствовал, как от этого беспардонного требования чувствительные перышки его души яростно встопорщились. «Вы спрашиваете о женщине, с которой меня связывала близкая дружба. Жене моего друга, сэр», — чопорно произнес он. «Вы должны помнить, что я джентльмен, хоть и не англичанин по рождению. Есть вещи, которые джентльмен просто не может сделать». Холмс вздохнул. «Сейчас и на обозримое будущее, мистер Джеймс. Вы — американский джентльмен, согласившийся помочь в расследовании возможного убийства соотечественницы. Или, по крайней мере, загадки ежегодных открыток с утверждением, что ее убили. В таком случае долг свидетеля перевешивает условность, согласно которой джентльмены не обсуждают своих друзей. Нам обоим необходимо ее перешагнуть, чтобы понять, была ли Кловер Адамс убита». «Вам легко ее перешагнуть», — подумал Джеймс. «Вы не джентльмен». «Хорошо», — произнес он со вздохом. «Что вы хотите знать о Кловер?» «Начните с ее внешности». Джеймс вновь почувствовал, что закипает. «Какое значение имеет ее внешность, мистер Сигерсон, не хотите ли вы сказать, что ее убили из-за лица?» «Это «Простая часть сложной головоломки», — тихо ответил Холмс. «С чего-то надо начать. Так как выглядела миссис Адамс?» Джеймс, помолчав, заговорил. «Скажем так, в июне 73-го Генри Адамс женился на мисс Марианне Хупер не только из-за ее красоты. Она была скорее некрасива, хотя, как Генри сам написал мне много лет назад, не совсем дурнушка, и притом маленькая. Впрочем, и сам Генри Адамс, как вы вскоре увидите, по современным меркам ниже среднего роста. Однако Кловер обладала живым умом, не испорченным излишним образованием». Джеймс снова замолчал. «А также, надо добавить, острым и ехидным язычком. За 5 лет в Вашингтоне Кловер нажила много врагов, особенно среди выскочек, сенаторов и их жен, недопущенных в ее круг». «Можете ли вы сказать, что салон «Пятерки сердец», где она председательствовала, был доступен лишь для избранных?» — спросил Холмс. Джеймс вновь пожалел, что не взял в вагон трость. На нее можно было бы опираться, думая. «Да, безусловно», — тихо ответил он, скорее себе, чем сидящему напротив сыщику. «Генри, Кловер и остальные члены «Пятерки сердец» никогда бы не позвали к себе человека только за его известность или влияние. Художников, поэтов, мелких политиков и других гостей приглашали на обеды, проходившие ежедневно после 5-часового чая во внутреннем салоне «Пятерки сердец», исключительно за способность развлечь хозяев. Как-то я написал рассказ, в котором вывел Кловер Адамс под именем миссис Бонни Касл». Джеймс остановился на середине фразы, досадуя на собственную болтливость. «Продолжайте», — сказал Шерлок Холмс. Джеймс перевел дыхание. Что ж, отступать было поздно. Он уже перешел Рубикон несдержанности. «Рассказ назывался «Пандора». Однако необходимо пояснить, что я никогда не списываю своих персонажей с живых или покойных людей. Они — амальгама пережитого опыта и чистого вымысла». Генри Джеймс лгал. Все его главные персонажи и многие второстепенные были целиком и полностью списаны с его живых или покойных знакомых. «Разумеется», — проворковал Холмс, в его тоне сквозила та же неискренность, какую Джеймс чувствовал в душе. «В «Пандоре» я описал миссис Бонни Касл как даму бесконечно веселую, а про ее салон сказал, что он отсеивал больше, чем впускал в себя». «Однако вы упоминали, что настоящая Кловер Адамс не была дамой бесконечно веселой», — перебил Холмс. «Вы сказали, что она с детства страдала частыми приступами меланхолии». «Да-да», — нетерпеливо отвечал Джеймс, — «в рассказе некоторые черты опускаются. Будь миссис Бонни Касл главной героиней романа, пришлось бы показать ее с разных сторон, пусть даже на первый взгляд они бы друг другу противоречили». «Пожалуйста, продолжайте», — сказал Холмс с ноткой чего-то вроде раскаяния. «Вы излагали вымышленное описание салона Кловерад миссис Бонни Касл». «Помню, я описал, что изредка допускаемых туда сенаторов и конгрессменов ждали, процитирую дословно, мистер Холмс, со смесью тревоги и снисходительности». Холмс криво усмехнулся. Возможно, он хотел спросить, неужто писатель слово в слово помнит большие отрывки из десятков своих книг и сотен романов, но сдержался, не желая уводить разговор в сторону. «Пожалуйста, продолжайте», — сказал он. «Я знаю, что мой добрый друг Генри Адамс узнал себя в «Пандоре» в том месте, где мистер Бонни Касл в приступе нехарактерной широты взглядов говорит жене: «Давай, черт побери, будем вульгарны и повеселимся от души. Позовем в гости президента». «Они часто приглашали президента?» — спросил Холмс. Джеймс почти неприлично фыркнул. «Разумеется, не эту жалкую личность Джеймса Гарфилда. Хотя, полагаю, Гарфилд босиком прискакал бы с Лафайет-сквер к Адамсам, реши они его пригласить. Однако им, или, по крайней мере, Генри Адамсу, если не ошибаюсь, первый раз вместе со своим архитектором Ричардсоном, случалось захаживать через улицу в Белый дом после того, как туда въехал Гровер Кливленд. Это произошло в марте 85-го, всего за несколько месяцев до смерти Кловер». Холмс поднял палец. «Извините, что снова перебиваю, Джеймс, но еще одна подробность американской жизни ставит меня в тупик. Я думал, по крайней мере в детстве, что в отличие от Ее Величества и большинства других монархов мира, американский президент избирается на ограниченный срок. 4 года, мне смутно помнится. Однако Кливленд был президентом в 1885-м, когда умерла Кловер Адамс, и, поправьте меня, если ошибаюсь, он по-прежнему президент сейчас, в 1893-м. Неужели американцы убедились в преимуществах пожизненного общественного служения? Неужто взрослый англичанин может быть настолько плохо осведомлен? — подумал Джеймс. Словно читая его мысли, Холмс произнес с улыбкой. Во время недавнего путешествия на поезде для расследования дела на далеких торфяных пустошах, неупомянутого, по крайней мере, пока, в опубликованных хрониках наших приключений, я имел случай сказать доктору Ватсону, что его слова о вращении Земли вокруг Солнца стали для меня новостью. Возможно, я и проходил это в школе, но выбросил из головы за ненадобностью, как выбрасываю все, что не связано с моей профессией. Я умею, как вы увидите, целиком сосредоточиваться на одном. Так что вам иногда придется делать мне снисхождение, сэр». «Для человека, который, по собственным уверениям, вечно за «Таймс», — начал Джеймс, но осекся. Холмс явно говорил неправду, а Джеймс был не готов к спору. Пока не готов. «Мистер Гровер Кливленд», — начал он, — «единственный президент США, занимавший этот пост 2 срока с перерывом. Первый раз с марта 85 по март 89. Следующие 4 года президентом был некий Бенджамин Гаррисон. Затем мистер Кливленд опять победил на выборах и был вторично приведен к присяге несколько недель назад». Холмс кивнул. «Спасибо. А теперь, пожалуйста, вернитесь к описанию 5 сердец». Джеймс огляделся. «Боюсь, что вагон-ресторан скоро закроется. Может быть, мы пойдем туда и продолжим разговор за ланчем?»